7. В кухне Андерсон было все, что нужно. Бобби сама почти не употребляла спиртное, но хранила запасы горячительного в шкафчике за кастрюлями и сковородками. Джин, шотландское виски, бурбон и водка. Все по одной бутылке. Джим вытащил бурбон. Не лучший сорт с какой-нибудь распродажи, но не в его положении привередничать. Плеснул себе в бокал из цветного пластика пару глотков и выпил. «Ты бы поосторожней, Гард, не искушай судьбу». А он и не искушал. Ему почти хотелось набраться, но циклон в этот раз унесся в неизвестную даль, по крайней мере, на время. Гард налил себе еще. Задумался. Выплеснул больше половины в раковину, добавил воды и льда. Пусть уж вместо жидкого динамита будет цивилизованное пойло. Тот мальчик с пляжа одобрил бы. Полусонное оцепенение, охватившее Джима когда-то при выходе из лабиринта зеркал и вернувшееся сейчас, было, наверное, защитной реакцией психики, чтобы не рухнуть на пол и не вопить до потери сознания. Больше всего Гарда напугала готовность разума убедить его, что все увиденное сегодня – одна сплошная галлюцинация. К примеру, хотите верьте и хотите нет, маленькое солнце внутри нагревателя казалось теперь просто излишне яркой, где-то на 200 ватт лампочкой. Но только это была не лампочка и не галлюцинация, а солнце, хотя и крошечное, но ослепительно сияющее, горячее, зависшее в воздухе под аркой из проводов над яичной картонкой, наполненной батарейками. А теперь сходи с ума, сколько влезет, обратись к Иисусу, пей до беспамятства, но ты видел то, что ты видел, и давай не будем подслащивать пилюлю, договорились? Вот и ладненько. Андерсон все еще спала крепким сном. Гарднер вспомнил, что собирался разбудить ее в половине 11-го. Он посмотрел на часы. Всего лишь 9:20. Да неужели? Оказывается, Джим провел в погребе куда меньше времени, чем ему показалось. Стоило подумать о погребе, вспомнилось это сюрреалистическое солнце в миниатюре, застывшее под изогнутыми проводами, и мерзкое чувство раздвоения собственного сознания. Гарднер постарался отогнать мысль подальше, но она упорно не уходила. Он поднажал, пообещав непременно вернуться к ней, как только проснется Бобби и объяснит, что же тут происходит. Джим посмотрел на свои руки. Оказывается, он сильно вспотел.